Глава восьмая. Я жадно поглощал еду, не разбирая, что ем. Со вчерашнего дня у меня во рту не было ни крошки, а сил потрачено просто немерено. Параллельно после того, как прожую и запью очередной кусок, я рассказывал друзьям о том, что со мной произошло. Наконец я насытился, завершил рассказ о своих недавних приключениях и спросил: «Как это случилось с Дарком? Рассказывайте». «Ну что сказать?» — начал Каран. «Когда ты ушел купаться и долго не возвращался, мы пошли смотреть, где ты есть. На берегу лежала твоя одежда, в воде никого. Мы не знали, что делать, вот я и предложил. Давайте пойдем вдоль берега, если какой-то зверь тебя схватил, то, может, увидим следы, хотя бы будем знать, что с тобой. Не бросим же мы тебя, будем искать до последнего, ну и вот». Каран замолчал, собираясь с мыслями. «Мы разошлись цепью, прочесывая берег. Дарк был слева от меня, я отвернулся. Глянул вправо, потом влево, Дарка уже не было. Исчез. Бабакан говорит: давайте дождемся, пока не рассветет, иначе сейчас всех растеряем. Мы и вернулись в лагерь. Утром, как немного рассвело, снова пошли искать. Недалеко от воды, мы ночью-то чуть-чуть до того места не дошли, нашли Дарка. У него была оторвана голова, и сам он чуть ли не пополам разорван. Мы там его и похоронили, выкопав могилу палками и мечами. Вот и вся история. Да, забыл сказать. Рядом с трупом на мокрой земле были следы. Как будто топтался небольшой медведь или тигр. В общем, первая мысль была про этих собак, типа той, что вчера приходила. Как ты их там назвал? Кралоты? Ну вот, они и есть». «Ну что же, Каран все рассказал», — печально произнес Алдан. «Больше и добавить нечего. Убили старика ни за что. Ребят, я вроде как договорился с кралотами, не знаю, что случилось. Подождем, что нам скажут их посланцы?» — подавленно сказал я. «Неужели все их слова только прах?» День прошел грустно. Радость от моего возвращения была омрачена смертью Дарка. Все было бы понятно, если бы он погиб в бою. Ну да, неприятно, да, очень печально, да, напал враг, и он с ним бился. Это все ясно. Но вот так, походя, растоптать, как забытую куклу. И что делать? Разорвать все договоренности с кралотами? Предъявить им претензии? Вчинить иск, понимаешь ли, и через Гаагский трибунал призвать к ответу? Ну что мы могли? На самом деле ведь никаких договоренностей-то и не было. Мы зашли на территорию сильного жестокого народа, и нам позволили остаться в живых, потому что они преследуют свои интересы. Усмехнулся. А мы, люди, разве не так поступаем с нашими животными? А неприятно почувствовать себя таким домашним животным, правда, Витька? Я должен был заботиться о моих друзьях, оставшихся в живых, и мне нельзя было идти на конфронтацию с кралотами. Да, я предъявлю им претензии, потрещу насчет их беспредела и выражу протест. Дальше этого я пойти не осмелюсь, наверное. Кралоты не человеческая раса, их мышление люди могут понять с трудом. У них имеются свои выверты и свои тараканы в голове. Не надо забывать, что для большинства из них мои спутники представляют собой ходячие источники удовольствия. Убил, насладился. Я оправдываю убийцу моего товарища? Нет, нет, я пытаюсь понять. А это уже половина пути. К чему? К прощению? Я не прощу эту тварь. И если смогу, убью его. Эта мысль утвердилась у меня в голове, и я сделал для себя определенные выводы. Осталось ждать посланцев. Кралоты появились к вечеру, когда солнце уже склонялось к кромке леса. Их было трое. Двое размером с крупного дога и один в центре напоминал амурского тигра. Они, как обычно, возникли как будто из ниоткуда. Вначале засветились их зеленые глаза, потом проявились и тела. Это не было действием магии, скорее всего, это свойство, как у хамелеонов, позволяющее им принимать окраску любого предмета, на котором они стояли. Но оно было развито у них до феноменального уровня. Кралоты мгновенно принимали окраску всего, на чем находились. Может, и я умею так делать? Не знаю. Мои способности я так и не изучил. Не до того, будет еще время. Кралоты подошли медленно и плавно. Под их лоснящейся на солнце шкурой перекатывались мышцы. Две особи остались на месте, а тот, что размерами и статью напоминал тигра, подошел к нам и остановился, оглядывая нас круглыми сияющими глазами. «Приветствую, люди! Старейшины кралотов приносят вам извинения в связи с потерей члена вашей стаи. Один из наших не сумел совладать со своей жаждой убийства и напал на человека, когда тот оказался у входа в наши тоннели. Это произошло без нашего ведома, и старейшины осуждают этот поступок. Однако, замечу, вам известно, каково положение с убийством. Старшие члены нашей стаи не могут избавиться от жажды убивать врагов. Мы думаем, что это должно служить смягчающим обстоятельством. Глава стаи, я слушаю тебя. Что ты думаешь по этому поводу? Горе. Я испытываю горе и разочарование. В то время как мы со старейшинами договаривались о дружбе и сотрудничестве, ваш соплеменник ради развлечения убивал моего товарища, члена моей стаи. Вам не стыдно сейчас? Что такое стыд? Фыркнул Кралот. В нашей жизни нет такого понятия. Оно нам неизвестно. Есть совершившийся проступок, не одобренный старейшинами. Вы можете потребовать компенсацию за него. Мы признаем нашу вину. Как у вас принято принимать плату? Золото? Еще что-то? Мы дадим вам столько, сколько вам нужно. Вы предлагаете, чтобы я потребовал плату за смерть товарища? А завтра ваш соплеменник убьет мою самку, и мне еще требовать платы, да? А если остальных моих друзей? Плата будет еще больше? Нет, я не продаю своих членов стаи. Если ваши старейшины настолько слабы, что не могут совладать со своими подчиненными, они ничего не стоят. Осторожней со словами, меняющийся. Не забывай, что тебя слышат все кралоты. Оскорбляя старейшин, ты ничего не добьешься, кроме зла. Что ты требуешь в уплату за смерть? Я не знаю ваших обычаев. В своем мире я потребовал бы судить преступника или сам бы его наказал смертью. Кстати сказать, такие безумные существа ни к чему вашим старейшинам. Если он не может контролировать свои эмоции, свою страсть к убийству, он представляет угрозу для всего племени. Он не подконтролен старейшинам, а значит, опасен. Кралот помолчал некоторое время, потом сузил глаза и сказал: «Ты хочешь вызвать обидчика на поединок? Ты уверен в своих силах? Ты сможешь победить Кралота? Ты — человек!» Кралот зарычал, смеясь над глупым человеком, и продолжил: «У нас все решают старейшины, помнящие все законы, данные нам еще со времен создателей. Один из них гласит: тот, кто хочет призвать к ответу члена стаи, может вызвать его на поединок. Что ты решаешь?» «Викор, не надо! Пожалуйста, не надо!» — крикнула Арана и подбежала ко мне, схватив за руку. «Это же самоубийство! Я не хочу остаться без тебя! А все мы, что мы будем делать, если ты погибнешь? В чужом краю, без помощи, без тебя! Не забывай, что ты тут не один! Брось свои благородные привычки! Мы оплачем дарк, и все пойдет как прежде! Не надо! Пожалуйста!» «Отойди, я сам решу», — холодно сказал я и снова обратился к Кралоту. «Я хочу знать, что будет с моими спутниками, если я погибну в поединке. Мне нужно, чтобы в случае моей смерти их сопроводили живыми и здоровыми туда, куда они скажут. Это будет сделано?» «Да будет так», — сказал Кралот, сощурив глаза. «Старейшины уважают твое решение. Ты вожак стаи. Ты можешь принимать такое решение. Твои люди не пострадают, если ты погибнешь. Их сопроводят, куда они скажут. Вернее, когда ты погибнешь. Учти, у тебя нет ни одного шанса против Кралота. Ты это понимаешь?» «Понимаю. И все же я настаиваю на поединке. Этот негодяй должен ответить за смерть моего товарища». «Хорошо. Жди. Преступник прибудет для поединка через полчаса. Вот эти кралоты...» И он обернулся к двум ожидающим сзади существам. «Будут сопровождать тебя, как мы договаривались, если ты останешься жить. Или твою стаю, если ты будешь мертв. Их зовут Грак и Трана». Кралоты сделали несколько шагов ко мне, наклонили головы и понюхали мои руки. Потом стелющимися шагами отошли в тень дерева и легли на траву. Типа «здорово, начальник». Похоже, процесс знакомства на этом был завершен. Главный кралот повернулся, сделал несколько шагов и тут же исчез среди деревьев, моментально слившись с окружающим фоном. Ни прощания, ни напутственных слов. Просто вот он стоял сейчас, а теперь его нет. «Викор, да ты спятил! Я сейчас сам тебе руки-ноги сломаю, чтоб ты не лез на самоубийственную драку. Ты что делаешь?» — рассердился Бабакан. «Да эти твари в одиночку полармии разнесут. Нам-то что потом делать? Как мы себя будем чувствовать? Ты не подумал? Эгоист чертов! Ну да, жалко старика, я сам к нему привык. Так что ж теперь башку себе перерезать? Ты ж блоха против этих зверей!» «Потише ты», — остановил я гнома. «Это совсем не звери. Они еще поумнее многих людей будут. Но и самомнение у них выше крыши. Я думаю, что шансы у меня все-таки есть, если хорошо подумать. Не забывай, я все-таки маг, и маг неплохой». Я повернулся и пошел к лежащим в обманчивой спокойной неге двум кралотам. «Кто Грак, кто Трана? Вы умеете говорить на нашем языке?» Один из них, тот, что покрупнее, открыл глаза и посмотрел на меня. «Умеем. Оба. Я Грак. Это моя подруга Трана. Еще что-то хочешь спросить?» «Хочу. Есть ли какие-то правила на поединке? Можно ли применять подручные предметы или нужно драться только тем, что дала природа?» «Никаких ограничений нет. Хоть луну обрушь ему на голову, если сможешь. Или обмочи его, если он от этого умрет». Оба кралота радостно зарычали, а Трана ласково хлопнула друга по морде лапой, напоминающей одновременно и обезьянью, и тигриную. Видимо, так она восхитилась его искрометным юмором. «Юмор, конечно, это хорошо, но мне с этой живой машиной убийства драться». «Чем?» «А что у меня есть? Меч, ножи, магия. Залезть в купол и оттуда его доставать? Как может слабый человек победить эту тварь? Честно говоря, кроме как отсидеться в магической защите, у меня дальше мысль не шла. Но ведь его надо как-то еще и достать, утопить его в болоте, как шаманку». «Смешно. Кралот не шаманка. Он это болото перепрыгнет, как лужицу перед домом. Голову сломал, не знаю, как это сделать». Я отправился к палаткам и присел на пенек. До прибытия соперника оставалось минут 20, а я так ничего и не придумал. Пошел, достал из переметных сумм свой меч, давненько я его не вынимал, проверил ножи в рубахе и отправился на площадку в сторону дороги. Там имелось ровное место величиной с футбольное поле, где я и решил встретить врага. «Викор, отмени поединок!» Возле меня стояли мои друзья с похоронными лицами. Арана опять была заплакана, едва сдерживалась, чтобы не сорваться на рыдание. «Не надо, отмени!» «Поздно. Уходите все скорее и не вмешивайтесь», — сказал я негромко, глядя, как по площадке идет ко мне навстречу серебристый кралот, помахивая толстым, похожим на змею, хвостом. Он выглядел великолепно. Гладкая, сияющая под лучами светила шерсть стального цвета, возможно, это тот цвет, который изначально был присущ кралотам. Мощные лапы, приводимые в движение перекатывающимися под шкурой мышцами. Это была демонстрация совершенства. «Умели создатели делать вещи», — подумал я. «Друзья, быстро отсюда! Вы мне только помешаете!» Оттолкнул я друзей назад и вышел навстречу зверю. Иначе я не мог его назвать. Это был настоящий зверь. Мощный и абсолютно безжалостный. Он уже предвкушал оргазм от моего убийства, и его глаза щурились от удовольствия. Что ему мог противопоставить человек? Этот жалкий мягкотелый червяк. Мы замерли на расстоянии 20 метров. Я вынул из ножен свой меч, взял в левую руку метательный нож и застыл в ожидании. Потом подумал, а какого хрена я жду? Валить его надо. И рванулся вперед, одновременно создавая заклинание. Но я не успел. Серебряный вихрь налетел на меня так быстро, что я не смог ни произнести заклинание, ни ударить мечом. Стальные зубы сомкнулись на моей руке, рванули, и я услышал хруст костей и треск разрываемой ткани. Первыми же движениями могучих челюстей кралот едва не оторвал мне руку. Мотнул головой, и я улетел кубарем под дерево, теряя по пути оружие и кровь. Правая рука была практически оторвана, висела только на разорванных мышцах и сухожилиях. Хлестала кровь, на боку были три огромные рваные раны, видимо, от когтей. Я умирал. Глаза застилала пена, я едва не терял сознание. С трудом встав на колени, опираясь левой рукой, я увидел, как на кралота несется Бабакан, ревя как паровозный гудок. В его руках была знаменитая дедовская секира, которой он вращал как вертолет Ми-6 своим пропеллером. Кралот отвлекся на долю секунды, а я от ужаса, от страха за друга, неожиданно встряхнулся и начал превращаться. Это происходило так быстро, что я даже не смог уследить, как все это происходило. Руки и ноги покрывались сине-зеленой чешуей, кости тела трещали и видоизменялись, лопатки вытягивались и превращались в крылья, одежда треснула, разлетелась в клочья, и вот уже на месте израненного умирающего человека стоял дракон. Небольшой, в пределах веса 110 килограммов, но состоящих из стальных мышц, громадных клыков и стальных когтей. Я успел заметить, как отлетает к палаткам сбитой могучей лапой кралота гном, как вскочили и зарычали два наших кралота, увидев вместо меня странное существо, и, не раздумывая, кинулся в бой. Да, это ему не мягкое тело человека рвать. Клыки кралота не пробили чешуи дракона и только оставили на брюхе длинные царапины. Я рванул убийцу длинными белыми клыками за плечо, разодрав шкуру до кости. Кралот заревел и попытался вырваться. Не тут-то было. Совершенное оружие других, бронированный убийца, летающий танк, дракон вцепился стальными когтями, похожими на захваты погрузчика, в бок серебристого монстра. раскрылись огромные крылья, и я поднялся в воздух, набирая высоту. Все выше и выше. Кралот вначале пытался вырваться, достать до моего горла, но захваты стальных когтей не позволяли ему сделать это, впиваясь в его тело глубже и глубже. Как и в моем сне, я спокойно нес вес, равный своему, даже не напрягаясь, и скоро был на высоте около километра. Противник визжал, потом даже обмочился, а я сложил крылья, как ястреб, и со свистом пошел к земле. На высоте около 100 метров я выпустил кралота из когтей, и тот, как бомба из пикирующего бомбардировщика, полетел вниз, извиваясь в воздухе, как будто надеясь замедлить падение. Не удалось. Тело кралота ударилось о каменный бугор возле дороги величиной с 2 одноэтажных дома, и вокруг разлетелись брызги крови и кусочки плоти. Мое острое драконье зрение позволило увидеть, что противник еще шевелится. Право слово, эти живые машины были невероятно живучи. Я спустился еще ниже, затормозил, раскрыв крылья, и приземлился на его еще теплое тело. Хруст позвонков, движение острейшими когтями, оторванная голова кралота полетела в сторону. Я торжествующе заревел, крылья захлопали, поднимая меня в высоту, и я понесся в воздушных струях, сверкая на солнце зелеными чешуйками. Вдалеке был виден лес, джунгли, где копошились какие-то звери и птицы. А мне, королю воздуха, было привольно и хорошо в этом безбрежном океане неба. Я облизнул раздвоенным языком окровавленные губы и с наслаждением ощутил вкус добычи. Мне захотелось поймать антилопу, впиться в ее теплую кровавую печень, разгрызть мягкий череп, чтобы добраться до желтоватого мозга. Вперед, вперед, в прерии! Только одна мысль на периферии сознания не давала мне покоя. Куда я? Куда я? Человек! Человек! Потом выскочила еще и картинка. Гном, отлетающий от страшного удара лапы кралота. Бабакан! Что Бабакан? Что такое Бабакан? «Бабакан, друг! Друг!» Я с трудом собирал мысли, ставшие мыслями дракона. Я буквально растворился в нем и сейчас пытался отделить свое сознание от инстинктов. Я еще несколько минут вертелся в воздухе. Меня раздирали страсти. Моя человеческая часть сознания пыталась улететь на помощь Бабакану, а драконья составляющая отправляла меня на охоту, так как я был голоден. Наконец, с огромными усилиями, я, человек, взял верх над «я» драконом, развернулся и помчался к лагерю, рассекая воздух, как истребитель Мессершмитт. Сделав вираж над лагерем, я приземлился почти на голову двум кралотам, так и лежавшим на земле под деревом. Они отпрянули, как от огня. Я сложил крылья и, с трудом выговаривая слова драконьей пастью, выкрикнул, вернее, заревел. «Я вожак! Вы подчиняетесь!» Кралоты приникли к земле, положив передо мной головы и громко прорычали. «Ты вожак! Ты вожак! Мы подчиняемся!» Закончив этот своеобразный обряд инициации, я начал обратное превращение. Через 5 секунд я уже был человеком и бросился бежать к лежащему у палаток гному. Его живот был разорван, а в широкой кровоточащей прорехе виднелись кишки, свесившиеся, как огромные сизые черви. Я чуть не заплакал, глядя на него, и только сумел сказать: «Бабакан, ну как же так-то? Держись! Я тебя не отпущу!» «У него еще рука сломана и позвоночник, скорее всего. Он ног не чует», — сказал подошедший сзади Каран. По его щекам стекали слезы. Он закрыл лицо руками и зарыдал. Гном был в сознании. Он поднял на меня глаза, криво улыбнулся и с трудом сказал: «Славно мы повеселились, правда?» Потом его глаза стали закатываться. Он умирал. «Нет, не уйдешь, болван!» — заревел я и стал произносить заклинания лечения, вкладывая в них всю свою силу. Все свое желание чуда, которое было. Схватив края его прорехи на животе, я стянул их, чтобы рана срослась как можно быстрее. Мои руки окутались серебристым сиянием, какого я раньше не видал, и рана прямо на глазах стала затягиваться. Гном задышал, его сердце снова начало биться. От раны на животе остался только шрам, потом и он исчез. Бабакан опять открыл глаза. «Ты меня не отпустил, засранец, а я уже с дедушкой разговаривал. Ему спасибо сказал за секиру. Я ведь ей все-таки рассадил этому козлу плечо. Извини, что я вмешался, Викор. Ты бы и сам эту поганую зверюгу ухайдакал. А как ты его ухайдакал? Ты живой? Значит, все-таки его прибил? Каким образом? Превратил в мышь и наступил ногой?» Гном ухмыльнулся, потом скривился. «Я ног не чую, Викор. Похоже, он мне позвоночник сломал. Сможешь меня поднять на ноги, вылечить? Если нет, лучше убей. Я не могу валяться, как бревно, и гадить под себя». «Давай все потом. Срастим мы тебе позвоночник, не бойся, только времени немного надо». «Ребят, давайте палатку перенесем, чтобы накрыть его. Я сейчас лечить буду. Вдруг дождь пойдет, а его с места трогать нельзя». Друзья забегали, сняли палатку гнома и раскрыли над ним, воткнув колышки. Я пошел за одежей. Осмотрел себя, руки, ноги, все цело. Видимо, при трансформации организм под командой мозга использует всю плоть для строительства нового тела, и ему безразлично, поранено оно или нет. В конечном варианте тело будет целым. «Забавно», — подумалось мне. «Этак мне можно любые раны лечить, лишь бы башку не оторвали, как я этому кралоту». Найдя запасные штаны, я натянул их. Так-то мне было наплевать, кто меня видит, кроме Араны и моих друзей, но хоть какие-то приличия все-таки хотелось соблюсти. «Приготовьте мне воды и питья, придется долго работать, это не брюхо срастить. Кости штука сложная. Сейчас я ему еще руку вправлю. Лежи, Бабакан, терпи. Сейчас больно будет». Сломанная кость хрустнула и встала на место. Я отпустил его руку, сел рядом с другом и сосредоточился. Я помнил, как долго Амалон лечил мне ногу. Впрочем, там было сложнее. Он же еще ломал ногу, сращивал и вытягивал. А тут надо срастить перелом. Хуже, что порваны нервы, управляющие конечностями, всей нижней половины тела. Их выращивать долго и трудно. Лечение заняло у меня сутки. Я не прерывался, кроме как на еду и питье, да на походы по нужде. Иногда засыпал на полчаса, валясь от усталости, но снова и снова лечил, лечил и лечил. Бабакан был крепким существом, поэтому я не боялся применять максимум лечения. Он похудел, как спичка. Пропал его толстый живот, кожа обвисла, щеки стали, как у старого льва. На следующий день к вечеру я прекратил лечение, решив, что даже его организм больше не выдержит. Взял нож и кольнул его в ступню. «Чувствуешь?» Бабакан вздрогнул и дернул ногой. «Еще бы! Не чувствовал. Воткнул мне кинжал в ступню и спрашивает, мать его, за ногу, чувствую ли я. Давай я тебе воткну, тебе понравится». У двери опять заплакала Арана, только в этот раз от радости. «Вернулся! Наш бабакашка вернулся! Мне так не хотелось тебя хоронить!» «Эй! Никогда меня так не зовите! Прилипнет еще, так и будут звать в клане бабакашка! Хуже не придумаешь, как будто баба-какашка! Тьфу, мерзость какая!» «Слава богам, ты вернулся, друг! Кого бы я тогда поддевал, если бы ты сейчас лежал в земле?» — обрадовался Каран. «Викора? Он же без чувства юмора, да и начальник. Арану? Она все рыдает, ее неинтересно. Алдан тоже нудный, как наш начальник, а над тобой смеяться как-то глупо. Давай, пошли есть». «Сейчас, сейчас. Ты не представляешь, как я есть хочу. Этот проклятый лекарь все соки из меня выпил. Теперь надо наедать пузо, полгода надо. Всю мою красу уничтожил». Бабакан попытался встать, но не смог. Его руки тряслись от слабости, ноги дрожали, и он не в силах был сделать ни шагу, даже сесть без посторонней помощи. Мы подтащили его к костру, и Арана тут же водрузила на огонь ногу антилопы, нанизанную на вертел. «Последнее мясо», — сказала девушка. «Алдан, сходил бы на охоту, что ли, пока я тут разбираюсь с готовкой?» «Сейчас схожу». Алдан поднял свой лук, колчан, вскинул их на плечо, но я его остановил. «Погоди, сейчас кое-что сделаем». Я подошел к кралотам и сказал: «Нам нужно мясо. Сумеете притащить пару антилоп?» «Как-нибудь сумеем», — фыркнул Гракх и тут же галопом помчался к лесу. Его подруга отстала на долю секунды, потом догнала, и они побежали, перепрыгивая друг через друга и совершая немыслимые кульбиты. Я хмыкнул. «Все-таки правда щенки. На вид страшные зверюги, а поведение как у щенят». Потом улыбнулся. «А мы-то чем отличаемся? Иногда так дурим, что можно подумать, что мы не щенки, а вообще зародыши. Мы с гномом сидели у костра и, обжигаясь, ели горячее мясо. Вернее, не ели, а жрали. Не успевал первый кусок протиснуться внутрь, как следом отправлялся другой. Мы потеряли столько сил, что нам нужно было невероятное количество энергии, чтобы хоть как-то прийти в себя. Антилопья нога была обглодана в мгновение. И если Бабакан лежал, отдуваясь, то меня тут же потянуло в кусты, и через несколько минут я был снова голоден, как волк. Что за чертовщина? Что происходит?» Я задумался. Похоже, у меня взвинтился обмен веществ, и все процессы в организме, в том числе и переваривание, сейчас многократно ускорены. Живот откликнулся бурчанием, я подосадовал, что мясо кончилось, и тут вдруг увидел два объекта, за которыми волочились туши диких буйволов. Я вначале не понял, как они могут удерживать туши весом в тонну, потом заметил. Они хитрым образом уложили буйволов так, что туша легла на плечи передней частью, а задняя волочилась по земле. При этом кралоты держали буйволов за горло огромными клыками и взрыхляли землю, отталкиваясь от нее, как тракторы ДТ-75. Подойдя к костру, они небрежным движением скинули буйволов на землю, и Грак прорычал: Мясо! Хотели? Антилоп не было! Бегают быстро! Не догоним!» Кралоты зарычали, смеясь. Атрана подпрыгнула на месте и хлопнула лапой своего самца в восторге от шутки. Затем они, не обращая внимания на наши физиономии с отвисшими челюстями, пошли к дереву, улыбаясь всеми своими белоснежными собачьими зубами. Я подумал, потом нарочито серьезно спросил. «Вы там не падаль подобрали? Может, они сами сдохли от старости? Не отравимся? А то вы живых-то, может, и не догоните?» Грак зарычал, встопорщил шерсть на загривке от возмущения. Атрана хлопнула его лапой и зарычала от смеха. Потом сказала. «Свежее мясо! Сумели догнать! Не отравитесь!» Оба кралота стали смеяться и улеглись на спины, катаясь и оттирая натекшую кровь. Казалось, что они задрали лапы к небу, потешаясь над шутками. «Надо признать, веселых ребят к нам приставили», — подумал я. «Хорошо, что они подчиняются безоговорочно. Хотя какую-нибудь шутку точно могут отчебучить, надо их пожестче контролировать. Ладно, когда тут, в диких местах, а вернемся в большой мир. Вдруг вспомнилось, как я летал. Такое восхитительное чувство. Вот только затягивает. Нельзя допускать, чтобы дракон взял верх над моим сознанием, иначе можно так и остаться зверем. Интересно, сколько таких зверей сейчас летает по миру? А возможно, и ни одного. Я что-то не увидел у драконов органов размножения. Складывается впечатление, что в теле дракона метаморфы не могут размножаться. А в каком могут? Ну, это как бы вечером проверим». Площадка у костра превратилась в бойню. Все разделывали быков. Даже Арана участвовала, отрезала куски мяса. Но мы ее прогнали готовить на костре. Пришлось разложить костер побольше, чтобы больше было углей. Все отходы складывали на площадке подальше от лагеря. Кишки, рога, копыта. Когда закончили, на шкурах осталось лежать то, что можно есть. Мясо, печень. Остальное все выкинули в кучу отходов. Я подошел к кровавому мусору и начал поднимать температуру, продолжая действие до тех пор, пока не осталась лишь кучка белой золы. Нам ни к чему были стаи падальщиков в нашем лагере. «Вы будете есть мясо сырым или дождетесь, когда пожарим?» — спросил я кралотов. Они переглянулись, потом Трана сказала. «Слегка поджаренным, с кровью, так вкуснее!» И она облизнулась красным длинным языком, выпустив из углов пасти тоненькие струйки слюны. В этот момент кралот был похож не на машину убийства, а просто на огромную собаку, ожидающую свою порцию еды. Весь вечер я отъедался и спал. Друзья с ног сбились, поджаривая все новые и новые порции мяса, и к ночи уже заметно округлился. Если я раньше весил 100-110 килограммов при росте в 190, то теперь стал весить не меньше 130. Мой организм, похоже, делал запасы, как будто собирался впасть в спячку. Мне даже стало страшновато, что это такое происходит. Я решил поинтересоваться у кралотов и только собрался подозвать кого-нибудь из них, как вдруг Грак встрепенулся и вскочил на ноги. К костру вышел кралот-старейшина. Почему-то я сразу подумал, что это по мою душу. Ведь вообще-то поединок был не совсем чистым. Вмешался гном, а если бы не он, может, я бы выкрутился, а может и нет. Что теперь ожидать от стаи? Кралот подошел к костру, сел, глядя на нас метрах в трех, и проговорил рычащим голосом. «Мы признаем итог поединка. Мы не верили, что ты можешь победить, но не учли, что ты меняющийся. Твоя форма изменения нам неизвестна, и мы о такой не знаем». Кралот засмеялся, потом лег, положив на передние лапы голову, и продолжил, почти не открывая пасти. «Ты хорошенько щелкнул по носу нашим старейшинам и всей стае. Мы всегда считали себя венцами творения создателей и думали, что нас победить нельзя. Мы ошиблись. Теперь все точно уверены, что надо как-то выходить в мир. Арах, которого ты убил, всегда отличался мерзким сварливым нравом, так что его никто особенно не любил. Можешь быть спокоен, никто мстить не станет. А если попробует, будет убит стаей. Надеюсь, мы не ошиблись, принимая решение о сотрудничестве с людьми. Когда ты покинешь наши земли, учти, без нашего ведома никто не может прийти сюда. Предупреди всех». «Мы не хотим больше бессмысленных убийств. Лучше пусть не провоцируют. Контакт мы будем держать только через тебя и тех, кого ты назначишь. Для связи Грак и Трана. Удачи, Викор!» «Оставайся. Не знаю, как твое имя. Поешь с нами мясо. На всех хватит». Кралот обернулся, уходя, и сказал. «Меня зовут Кранах. Благодарю за предложение. Но я уже сыт. Мы рады, что тебя встретили. Викор меняющийся. Нам давно пора было что-то менять. Большинство в стае не устраивало нынешнее положение дел. Удачи тебе!» Кралот исчез в сумраке, а мы остались. Потрескивал костер, В воздухе разносился сладостный мясной запах, а по лицам друзей мелькали блики огня. Давно мне не было так хорошо, и даже то, что не было в живых драк, и Бабакан лежал тощий и немощный, не могло испортить настроение. Я обнял Арану и прижал ее спину к своей груди, положив голову к ней на плечо. Она слегка отстранилась, обернулась, улыбнулась и поцеловала меня в губы. «Как хорошо, что ты выжил!» Потом, погрозив мне пальцем, сказала: «А теперь рассказывай, что за дракон, в которого ты превращался? Что вообще все это значит?» «Да, кстати, Викор!» «Ну-ка давай рассказывай друзьям, что все это значит!» Поддержали чуть ли не хором остальные мои спутники. «Мы такого страху натерпелись, глядя, как ты там бьешься! У тебя практически руку оторвал этот гад, на боку дыра была, кости видно было! Каким образом, когда ты стал драконом, а потом опять человеком, ты остался здоровым?» С интересом спросил меня Каран. «Рассказывай!» «Ребят, это долгая история», — нехотя ответил я, снимая с костра очередную порцию мяса. «В самом деле, куда это столько меня лезет? И когда же я нажрусь-то?» «А ты торопишься куда-то?» — прогудел Бабакан. «Я так нет. Нам все равно тут сидеть дня три, пока я все мясо не съем. Хотя у меня теперь конкурент есть, а? Я гляжу, ты уже очередной кусок стаскиваешь с вертела. Он как округлился. Может, хоть на нормального гнома станешь похож?» «Ой, не дай боги!» Махнула рукой на гнома Арана. «В этом виде он мне как-то больше нравится. А если еще и мыться перестанет? Бррр! Нет уж, ты у нас, Бабакан, оставайся единственным и неповторимым». «Да, верно ты сказала. Таких славных парней даже среди гномов нет. Зачем мне конкуренты? Пусть остается тощим». «Останусь», промычал я, глотая очередной кусок мяса. «Ладно, если так интересно, слушайте. Было две цивилизации. Назовем их условно «Создатели» и «Другие». Их уровень развития был примерно одинаков. Оружие, наука, все было похожим. Но они не любили друг друга. Почему? Да хрен их знает. Может, одни считали, что куриное яйцо надо разбивать с тонкого конца, а другие — с толстого. Разве это важно, почему они не любили друг друга? И не важно, кто из них начал войну. Только вот в результате не осталось ни одной цивилизации. Ни одной. Вместо создателей — расплавленное море камня. Вместо других — не знаю что, пустыня на Амасадории. Почему так получилось, что погибли все люди у одних и осталось их очень мало у других, я не знаю. Остатки других расселились по континентам, а как и когда это произошло, никто не знает. Только вот они стали людьми, эльфами, гномами и орками, не помнящими своего родства. Хотя давно следовало бы догадаться, что если от совместных браков рождаются дети, это один и тот же род, человеческий. В результате мутаций, то есть изменений под воздействием страшного оружия, люди тоже изменились. Одна часть из них стала эльфами, другая — орками, третья — гномами. Они создали свои колонии и занялись теми делами, которыми промышляют и сейчас. Ну, это моя версия. Может, было как-то по-другому? Может, это изначально были разные народы? Неважно. Похоже, на этом континенте кланы, роды и племена оказались не случайно. Мне кажется, что это был экспедиционный корпус, высаженный на материк, армия других. Возможно, вообще создатели покончили с собой, чтобы не сдаться захватчикам. Потому они исчезли все до последнего. Можно предположить несколько версий, но факт налицо. Две цивилизации уничтожили друг друга. В результате мутации, опять же, люди приобрели способности к магии. Все люди, я имею в виду весь род человеческий. Одни умерли от невидимых лучей, другие выжили, но приобрели какие-то уродства. Уверен, если порыться где-нибудь в старых свитках, можно найти упоминание об этом. Корпус захватчиков остался без контакта со своей страной, тоже уничтоженной, и после катастрофы одичал, выродился. Одни стали лазать по пещерам, укрываясь от непогоды, другие прятались в лесах, а третьи кочевали. Потом начался подъем. И сразу видно, что на материнском материке Амасадории прогресс продвигался быстрее. Почему? Потому что там остались кое-какие знания, кое-какие населенные пункты, наверное. А тут ваши предки были предоставлены сами себе и выживали как могли. Когда это было? Ну, я боюсь даже предположить, может, 100 000 лет назад, может, больше, а может, меньше, никто не может сказать точно. «А откуда взялись кралоты?» — перебил меня Алдан. «Почему ты вдруг стал драконом? Как это возможно? Логики не вижу, это же чистая магия». «Нет, вряд ли, магией тут и не пахнет. Наши ученые в моем мире только подходят к тому, чтобы заниматься генной инженерией. Как бы это вам объяснить? Тем более, что я сам до конца не понимаю, здесь надо особые знания. В общем, примерно так. каждое существо при рождении имеет определенный набор свойств, передаваемый от матери с отцом. Затем передает часть своих свойств сыну, дочери, а те своим детям. А за то, чтобы эти свойства были постоянны, отвечают гены. Это такой набор свойств, как бы план, в котором указано, какими качествами будет обладать организм. Наши ученые еще пытаются его расшифровать, но пока одни лозунги о том, что им все известно. Известно, вот только сделать они с этим ни черта не могут. А создатели и другие могли. Они могли сотворить таких существ, как кралоты, или как я, нынешний. Подозреваю, что они пошли разными путями. Например, кралоты были созданы в их лабораториях как специальные живые машины, запрограммированные на убийство особей определенного вида. Каждый из вас несет ген ваших предков, и в кралотах как-то заложена способность узнать вас, и тогда у них сразу включается механизм «убить». Убить любой ценой. Есть и дополнительный мотив. Они при убийстве врага получают удовольствие, как сказали мне старейшины, сравнимое со спариванием с самкой. Теперь вы понимаете, почему погиб Драк. А почему же наши кралоты не бросаются на нас, если у них такой приказ в крови? Удивилась Арана. Прошло очень много времени. Под воздействием массы факторов, а основным из них, считаю, близость мертвых земель, их гены изменились. И видно это только в новых поколениях кралотов. Старики же остаются прежними, жестокими убийцами, жаждущими убивать представителей цивилизации других. Кстати, им очень-очень много лет, старейшинам стаи. Как я понял, они живут по 300-400, а может и больше лет. Это также подарили им их создатели, как и здоровье, силу и жажду убивать. Ну а драконы? Драконы откуда взялись? Все слышали о драконах, да? Но никто их не видел. Сдается мне, что память о них дошла из далекого прошлого. Драконы — результат генной инженерии других. Я испытал ее на себе. При внесении в организм камня пошли генетические изменения, и я приобрел новые свойства. Эти ардаманы, похоже, улучшают мозговую деятельность человека, почему и становится возможным улучшение магических способностей при соединении сознания мага с камнем, а будучи внесенными в организм, они его изменяют. Как? Не знаю. Главное, что они делают из человека летающую бронированную машину убийства, приспосабливают его к таким условиям, в которых обычный человек не сможет выжить. Например, человек обретает возможность дышать и плавать под водой. Я еще не знаю многих своих способностей, и я думаю, мне придется их заново открывать. Главная опасность была, когда я стал драконом. Я чуть не потерял свою личность. Я слился с летающим ящером и чуть не улетел на волю. Меня Бабакан спас. Я вспомнил, что он, возможно, тут погибает, и ужас от этой мысли пересилил все. Я обрел себя и вернулся. Ну, вот и все вкратце. Кроме того, есть у меня одна мыслишка по поводу развалин. Но пока я о ней говорить не буду. Заканчивая рассказ, скажу. Драконы, вероятно, создавались из людей, обработкой их какими-то средствами. А кралотов выращивали где-то в лабораториях создателей. И потом они стали размножаться сами. До определенного количества. У них стоит своеобразный запорный механизм. Больше определенного количества особей быть не должно. «Вожак верно говорит», — неожиданно вмешался в рассказ Грак. «Старейшины примерно так нам все и рассказывали. Мы остались одни, созданные в купелях создателей. Нашим щенкам надоело сидеть по пещерам. Мы хотим видеть мир». Кралот замолчал и снова прикрыл глаза, будто уснул. Я знал, что он впитывает все, что я говорю. Да и пусть. Многое из сказанного кралоты и сами знали, я в этом убедился. Мы задержались на неделю. Все это время отдыхали, усиленно ели, набирали сил. Бабакана я долечил до конца, он уже ходил, даже не шатаясь, наедал мясо на костях, ругался, чесался, портил воздух и задирал Корана. В общем, все как обычно. Мы с Араной проводили дни вместе. Разумеется, тогда, когда я не наедал себе физиономию. Странно, при том, что я съедал страшное количество мяса, я практически не набрал жира. Все уходило куда-то, непонятно куда. Правда, и в свою одежду я влезть уже не мог. Плечи округлились, руки стали толще, мышцы бугрились так, что я становился похожим на какого-то героя комикса. Забыл, как его звали, с зеленой рожей такой. Внешне не было заметно. Кто не знает, стоит громила, плечистый, здоровенный. Но когда я снимал одежду, тут даже Бабакан ахал. Мощнейшая мускулатура обвивала тело прочным мышечным каркасом. Гном пробовал ударить меня в живот, только руку отбил. Впрочем, он мог и притворяться для смеху. На седьмой день я решил все-таки испытать себя в трансформации. Как раз и голод отступил. До этого мне надо было есть каждый час. Те быки давно были обглоданы, так что пришлось кралотам охотиться снова. Выйдя из лагеря в сопровождении Араны, я разделся догола и отдал ей одежду. Кстати, с гардеробом возникли проблемы. Смех смехом, но на меня не лезло ничего из моих шмоток. Пришлось отобрать часть барахла у гнома под его негодующие крики, постирать, а затем нарастить у рубах полы, иначе мое пузо вызывающе виднелось из-под этого топика. Хотя Арана и говорила, что это довольно-таки сексуально, но я не хотел ходить как стриптизер. Со штанами было проще, кто не ходил в бермудах. Вот такие бермуды от гнома и были сейчас на мне. Если бы я начал превращаться в одежде, она бы точно разлетелась в клочья. Отойдя от девушки, я глубоко вздохнул и с замиранием сердца представил себе превращение в дракона. Тело охватил жар, в голове помутилось, и через несколько секунд за моей спиной раскрылись огромные крылья. Я осмотрел свое тело. В этот раз я был как-то крупнее, что ли. Не зря же я наедал свою плоть. Тело сияло здоровьем, чешуйки как будто светились на солнце, хоть и бесполое, но было образцом совершенства, по крайней мере, я так думал. Взмахнув крыльями, я подпрыгнул и ушел в небо. Как обычно, в полете тело пело от радости, но теперь я не терял контроля, строго следя, чтобы кроме функции полета все остальное, мысли, действия, оставалось мыслями и действиями меня, человека, а не меня, дракона. Я заложил вираж и пошел в сторону джунглей, все выше и выше поднимаясь в небо и увеличивая скорость. Она была не менее 150 км в час, а может и больше, так мне показалось. Через 2 часа, а то и раньше, я мог оказаться за джунглями в степи. С огромной высоты мне была видна дорога, прорезающая лес как стрела. Хотя ее почти закрывали кроны деревьев, но не везде. И мне было видно, как ее покрытие блестело под солнцем. Я развернулся обратно и увидел вдали блестящую ровную поверхность. Мертвые земли. Еще правее, недалеко, неровную поверхность. Холмы, бугры, котлованы. Они имели правильную геометрическую форму. Похоже, это и были запретные или мертвые земли. Я активнее замахал крыльями и устремился туда. Полет занял какие-то минуты. Это не в седле тащиться, само собой. Покружившись, я вроде как нашел место, где, как мне казалось, что-нибудь интересное обязательно должно быть. Останки каких-то циклопических сооружений, не до конца разрушившихся. Видимо, они были сделаны из какого-то очень прочного пластика, как и покрытие дороги. Пришло в голову. А что, если это вообще живой пластик, самовосстанавливающийся? Если создатели могли клонировать кралотов, почему им не сделать и такой пластик, как некую колонию бактерий? Однако я отбросил эти мысли. Какая разница мне, из чего они строили свои здания или покрывали дороги? Меня интересовала библиотека, оставшиеся машины, а если они где-то и сохранились, то под домами, в подвалах. Я приземлился возле здания, походил рядом, но ничего не нашел. Задернованные фундаменты, куски зданий, никаких признаков подвалов или скрытых хранилищ. Решил, что ерундой занимаюсь. Надо сюда ехать и исследовать все по полной, посвятив этому целые дни и недели. Что я могу узнать за несколько минут? Это просто глупо. Укрепившись в таких мыслях, я рванул назад, рассекая воздух как истребитель. Мне очень хотелось, чтобы Арана летала со мной, став таким же метаморфом, как и я, но вначале мне нужно было выяснить, что же будет со мной, как отразятся на мне эти перемены. Это могло показать только время. А кроме того, вдруг камни подействуют на нее как-то по-другому. Все-таки она не совсем человек. Хотя я с пеной у рта доказывал обратное. Она мутировавший человек. Она эльфийка. Так что я спрятал от греха Ардаманы до лучших времен в дальний угол переметной сумы. Арана ждала меня на прежнем месте с ворохом одежды. Я приземлился, подняв крыльями тучу пыли и прелых листьев с сосновыми иголками, а через несколько минут уже был человеком в бермудах. Выезд в запретные земли мы назначили на завтра, после совместного разговора. Решили, что еще одну ночь переночуем у реки, а потом отправимся дальше. Ночь прошла тихо. Успокаивающе храпел Бабакан, сопели Алдан и Каран. Кстати сказать, одним из свойств эльфов был невероятно тихий сон. Они никогда не храпели. Видимо, это было обусловлено строением их носоглотки. Они жили и спали в лесах, а там храп во сне мог выдать, привести к гибели. Я тоже не храплю. Еще в школе диверсантов мне сделали операцию, устранив причину храпа. Только иногда вывожу тихие рулады носом. Это мне как-то сказала Арана. Мне спалось спокойно, нас охраняли кралоты, мимо которых не может пройти ни одно опасное существо. Будь это тот же кралот или монстр из джунглей. Я сразу договорился с Гракхом и Траной, что теперь это входит в их обязанности. Наши новые спутники восприняли приказ как само собой разумеющийся. Вожак приказал, будет сделано. Вот что удобно в таких обществах со строгой иерархией. Не надо долго уговаривать и объяснять причину, по которой ты отдаешь приказ. В самодержавии есть своя прелесть. Утром мы стали собирать лагерь и грузиться на лошадей, а к полудню прошли более полупути до запретных земель. Я рассказал спутникам, что видел с воздуха. Мол, трудно будет разобраться в нагромождениях камней. Но они довольно-таки равнодушно пожали плечами. Придумаешь чего-нибудь, на то у тебя и голова. Тут вмешался Грак. Я не знаю, что ты ищешь, но я знаю один вход в подземелье, в запретных землях. Когда я был совсем маленьким щенком, мы с моими приятелями бегали по запретным землям, развлекались. И я однажды залез в нору, в которой ни разу не был. В этой норе был коридор, и в нем что-то еще. Я слышал какой-то голос, а потом полетели огненные шары. Я еле успел увернуться, иначе бы мог сильно пострадать и даже погибнуть. Если хочешь, я вас туда отведу. «Ты спрашиваешь еще?» — закричал я радостно. Меня охватило возбуждение, как будто я был охотничьим гончим псом и увидел добычу. Может, это и есть то, к чему я стремился? Почему меня гнало так сюда? Я сам не знал. Мы шли по лесостепи, лавируя между небольшими лесами, огибая овраги и озерки. В общем, как всегда, дорог в этом краю не было. Если и существовали какие-то древние тракты, то они уже давно заросли, ушли в небытие, как и их создатели. Впереди шел эльф, острым глазом выбирая дорогу, пригодную для прохода каравана, а за ним все мы. Наши кони отдохнули после тяжелого путешествия, округлились на высоких травах этих земель и охотно перебирали ногами, следуя за головной лошадью. Сообщество кралотов, стая, как будто забыло о нас, но я знал, что множество глаз наблюдают за нами. Это чувство не оставляло меня ни на минуту. Я спросил у Гракха, зачем они следят за нами. Он фыркнул и равнодушно буркнул. «Любопытство! Скучно сидеть в норах!» Я успокоился. Действительно, кралоты, судя по всему, не были глупы, а потому их деятельный мозг искал развлечений. Видимо, и контакт с людьми был налажен из этих соображений. А зачем еще-то? Этим существам всего хватало. Сыты, крыша над головой. Но их толкало любопытство. Этим они были очень похожи на людей. Запретные земли открылись неожиданно. Хотя мы чего-то подобного и ожидали, но вид циклопических развалин привел нас в волнение. Я уже наблюдал все это с воздуха, да и виды урбанистической земли подготовили меня к восприятию подобных чудес, но для жителей этого мира зрелище огромных небоскребов и башен, поверженных на землю, было потрясающим. Они застыли, не в силах вымолвить ни слова, а потом Коран выдавил. «Сколько же их тут жило? Как могут столько людей жить одновременно в одном месте? Это же невозможно!» «Возможно, возможно», — подтвердил я и направил лошадь по пологому склону, спускающемуся в громадную котловину, собственно, где и находился этот огромный город. Этот город-призрак по мере нашего приближения увеличивался и увеличивался, и скоро я и мои спутники уже бродили по развалинам, задрав головы с выражением изумления и испуга на лицах. «Как могли сохраниться за тысячи лет эти конструкции?» — с недоумением спросил Бабакан. «Это же невероятно! Вам всякий гном это скажет! Любой металл за тысячи лет под открытым воздухом превратится в труху!» «А кто тебе сказал, что это металл?» — возразил я. «В моем мире люди тоже наизобретали всяких искусственных материалов, которые превышают по прочности сталь. Создатели же находились на уровне развития, превышающем земной, притом многократно». «А куда же они делись? Куда исчезли все жители этого города?» Со страхом спросила Арана, оглядываясь на какую-то циклопическую конструкцию, похожую на Рейхстаг в 45-м году. «Мы можем только гадать. Возможно, против них применили оружие, убившее всех жителей, но сохранившее город. А может, они частично ушли в космос с этой планеты. Все может быть. Скорее всего, первое. На Земле уже давно было изобретено оружие, которое убивало людей, но оставляло целыми сооружения, вещи. А ведь цивилизации других и создателей имели отличных генных инженеров. Что им стоило создать какую-то болезнь, убивающую людей, которая исчезала после их гибели? Не будем гадать. Возможно, мы найдем разгадку в этих развалинах. А может быть и нет. Поиск удобного места для ночлега занял довольно много времени. Никто не хотел оставаться на ночь в развалинах. Они всех пугали. И нам пришлось вернуться на расстояние около километра, где мы и расположились в небольшой роще возле ручья. Сегодня решили в развалины не ходить. Все завтра, с утра, с новыми силами, отдохнувшими и сытыми. Что день грядущий нам готовит? Посмотрим.